بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение хадисов из книги. Кто помнит, какой книги? Книга как называется? Вот такие мы внимательные. «Ат-таргиб ват-таргиб». «Ат-таргиб ват-таргиб». То есть побуждение, если дословно переводить, и устрашение. Побуждение к чему? К хорошим делам каким-то. Устрашение от чего? От плохих дел. Хорошо. То есть мы в этой книге читаем хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в которых содержится либо побуждение к каким-то хорошим делам, то есть хадисы, которые побуждают нас делать хорошие дела, настраивают нас на хорошие дела, либо, наоборот, устрашение, то есть хадисы, которые устрашают нас и удерживают от плохих дел, от каких-либо плохих дел. И мы с вами начали эту книгу читать с главы «Китабу аль-бирри вас-сила». То есть глава о благочестии и о благочестии к родителям и о связях. Имеется в виду о родственных связях, о поддержке родственных связей. Последний хадис, который мы прочитали, это был 2499 хадис. Кто вспомнит про что? Кто заслуживает большего хорошего отношения? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал? Мать. Когда его спросили, а затем отец. Стоит. 2500 хадис. Сказано в нем. Ан Асма бинти Аби Бакр, ради Аллаху анхума, калят. Передается этот хадис от Асмы, дочери Абу Бакра. Она сказала: Кадимат алия умми. Ко мне пришла моя мама. وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مشركة, слово ширк. Она была язычницей, она была многобожницей. Мама была многобожницей, не была мусульманкой. При жизни посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت. Я говорит, что? Пришла за фетвой к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, или же я спросила об этом пророка, саллиллаху алейхи вассалям, посоветовалась с ним и сказала: «Кадимат алейя умми, вахи рагибатун, афа асилю умми». Она говорит, пришла ко мне мама, и она рагиба, то есть желает того, что у меня, что-то от меня хочет, что то, что у меня есть, мама этого хочет у меня взять. Есть у тебя, допустим, не знаю, что-нибудь, шоколадка. И вот твоя мама хочет у тебя эту шоколадку попросить. Вот понравилась маме тоже она. Так? Или вообще что-либо еще. И вот точно такая же история была там. Пришла к ней мама, будучи язычницей, не мусульманкой, обратите внимание, и сказала: ко мне пришла моя мать и желая. То есть, либо говорят, что рагиба, то есть желая находиться со мной, быть вместе со мной. И она спросила: афа асылю умми, поддерживает ли меня с ней связь? Кто-то может сказать: нет, если она многобожница, все, оставьте ее, язычница, уходите от нее, так ведь? Но, однако, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: наам, сили уммак, сказал: да, поддерживай связь со своей матерью. Понимаете? То есть настолько важно положение родителей, а в частности мамы, что даже если они не мусульмане, даже если они, все равно нужно поддерживать их. Конечно же, не нужно поддерживать их в их обрядах поклонения, так ведь? Поклоняться тому, кому поклоняются они помимо Аллаха. Праздновать те праздники, которые празднуют они из праздников многобожников и неверных. Конечно же нет, в этом мы их не поддерживаем. Но мы все время вместе с ними, мы им помогаем, мы хорошо к ним относимся, мы ласково с ними разговариваем. Также, даже если они многобожники. Как на это указал наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Этот хадис приводит имам Аль-Бухари и Муслим, также Абу Дауд. У имама Абу Дауда сказано немножко по-другому в его сборнике. Сказано: «Кадимат алейя умми рагибатан фи ахди Курайш». Сказано: «Пришла ко мне», она же передает и говорит, «пришла ко мне во время мирного договора с курайшитами моя мама. И описывая ее, говорит, «Вахия рагиматун мушрика». И она была из тех, кто ненавидит ислам. То есть из тех, кто не любит религию ислам и не любит мусульман. И она сама была язычницей. Она испытывает неприязнь к исламу. И она дальше говорит, «Факуль, я сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, инни умми кадимат алейя вахия рагиматун мушрика». Моя мама ко мне пришла, в то время как она испытывает неприязнь к исламу, и в то время как она является сама язычницей, многобожницей, помимо Аллаха кому-то еще поклоняется. «Афа асилюха», сказал, «поддерживает ли мне с ней связь?» «Каля», на что пророк, саллаху алейхиссалям, сказал, «Наам сили уммаки», сказал, «Да, поддерживай связь со своей матерью». Но из этого хадиса мы видим, что настолько важно поддерживать связь даже с родителями, которые не придерживаются ислама или, может быть, даже проявляют какие-то элементы язычества и многобожия. А что же сказать, субханаллах, если твои родители мусульмане, если твои родители только одному Аллаху поклоняются, только следуют сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, совершают намаз, в месяц Рамадан держат уразу, значит, им надо, тем более надо слушать и поддерживать с ними связь, все время узнавать, как у них дела, что они хотят, чем я могу помочь. Так же? Тем более, значит, субханаллах. В 2501 хадисе сказано, «Ан Абдиллях ибн Амр, ради Аллаху анхума, каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям». Передается от Абдулла ибн Амра, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Рида Аллахи фи рида л-валид, ва сахату Аллахи фи сахати л-валид». Сказал, «Довольство Аллаха в довольстве родителей, а гнев Аллаха в гневе родителей». Этот хадис передал имам ат-Тирмизи и другие также. Из этого хадиса мы понимаем, что если ты желаешь довольства Аллаха, есть один путь. Заслужи довольство родителя. Заслужи довольство, чтобы твой родитель был тобой доволен. А если ты страшишься наказания, гнева Аллаха, что Аллах на тебя разгневается и как-то накажет, может в этой жизни какую-то болезнь послать на тебя, так ведь, которую очень сложно будет исцелить, а может еще хуже, что хуже? Ад, огонь. Это намного хуже наказания Аллаха. Если ты этого боишься и страшишься и не хочешь, боишься гнева Аллаха, тогда бойся гнева родителя. Бойся разгневать, разозлить как-то своих родителей. Если твой родитель начинает повышать голос, начинает злиться, хмуриться, начинает на тебя, значит он гневается. Раз родитель на тебя гневается, значит гневается на тебя тот, кто фиссама. Так ведь? Тот, кто наверху. А если твой родитель тобой доволен, он доволен тобой как послушным ребенком, что ты выполняешь то, что он велит, значит доволен тобой кто? Аллах, тот, кто фиссама. Это мы поняли, усвоили, альхамдулилля. Сказано в 2502 хадисе. Раваху Табарани, его передает имам ат-Табарани. Мин хадиси, от кого, как думаете? Абу Хурайры. Мин хадиси Аби Хурайра. Илля аннаху каль, то, что было сказано, Та'атуллахи та'атуль-валид, ва ма'сиятуллахи ма'сиятуль-валид. Сказано, подчинение родителю, это подчинение Аллаху. А ослушание родителя, ослушание Аллаха. Поэтому, если твой родитель тебе что-то сказал, и ты это выполнил, элементарно говорит, сделай, пожалуйста, то-то, почисти, пожалуйста, картошку, выполни, пожалуйста, уроки, принеси мне, пожалуйста, то-то и то-то, выброси мусор, помоги мне сделать так-то, придержи вот это. И ты подчиняешься ему, сразу выполняешь то, что он сказал, знай, что ты подчинилась самому Аллаху субханаху ва тааля. А если тебе родитель говорит, сделай то-то, помоги в том-то, пожалуйста, прочитай вот это, и ты ослушаешься, не делаешь этого, тянешь, то ты ослушаешься кого? Только родителя? Нет, ты ослушаешься того, кто создал тебя, того, кто тебе даровал все, зрение, слух, сердце, ноги, все-все. Это Аллах субханаху ва тааля нам даровал, и ты хочешь его ослушаться? Нет, конечно. Если не хочешь его слушаться, значит не ослушайся родителей. Понятно? Вот это хотел сказать пророк, саллаллаху алейхи вассалям. 2500... При этом хадисе сказано: «Уарваху аль-Баззар», передает Баззар, «мин хадиси Абдиллях ибн Умар», ау ибн Амр, передает хадис Абдулла ибн Умра или Амра. Оля Хадурняет. То есть он говорит, я не помню, от кого именно из них. Но это не важно, потому что все сподвижники, они заслуживают доверия. Все сподвижники заслуживают доверия. О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Рида Рабби табарака ва та'аля фи рида аль-валидейн». Довольство Аллаха, субханаху ва та'аля, заключается в довольстве родителей. «Ва сахатуллахи табарака ва та'аля фи сахати аль-валидейн». А гнев Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, в гневе родителей, проявляется в гневе родителей. Довольство родителей – это нелегкая вещь. Чтобы заслужить именно, чтобы твой родитель был тобой доволен полноценно, что если кто-то его спросит, скажет: что ты скажешь про свою дочь, что ты скажешь про своего сына? И он не скажет: ну, в принципе, нормальный, но вроде иногда слушается. Если я ему разрешаю сладости, тогда он очень хорошо себя ведет. Если не разрешаю, то плохо. Не, это не довольство родителей. Довольство родителей, когда их спрашивают: что ты скажешь про свою дочь? Хорошая она дочь, послушная дочь? Он скажет: конечно, я очень доволен своей дочерью. Машаллах, табарак Аллах, альхамдулилля. Скажет: у меня самая послушная дочь, самый послушный сын. Я очень доволен им. Вот это довольство родителей. Но чтобы вот так родитель про тебя сказал, это требует чего? Старания. Это нужно стараться, постоянно быть, спрашивать: а что ты хочешь, мамочка, а что ты хочешь, папочка? Может быть, мне вот это сделать, может быть, я могу вот это. И если вот это заслужить довольство, знаю, вы заслужите довольство кого? Аллаха, субханаху ва тааля. А если заслужить довольство Аллаха, за это будет что? Рай. А в раю? В раю все. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе в одном сказал, что в раю даже то, что глаза не видели, и даже то, о чем уши не слышали. То есть все, что захочешь, субханаллах, ты даже представить себе не можешь о том, что в раю из наслаждений разных ждет. Но рай нужно заслужить. А один из путей заслужить рай, только, во-первых, рай заслуживается только через довольство Аллаха. А один из путей заслужить довольство Аллаха — рида Рабби табарака ва та'аля фи рида аль-валидейн. А довольство Аллаха в довольстве Аллаха, довольство в довольстве родителей. В довольстве родителей. Таиб. Хорошо. В следующем хадисе под номером 2504. Сахих. Сказано: «Ан ибн Умар ради Аллаху анхума». Передается от ибн Умара. А как звали ибн Умара? Сына Умара ибн Аль-Хаттаба, великого халифа. Как его сына звали, который много хадисов передал? Абдулла. Его звали Абдулла. Абдулла ибн Умар. Рады Аллаху анхума. Да будет доволен Аллах им и его отцом. Говорит он: «Атан Набия саллиллаху алейхи вассаляма раджулун». Однажды явился к пророку саллиллаху алейхи вассалям человек. Факал. И сказал: «Инни азнабту занбан азима». Я совершил великий грех. Говорит, я совершил большой грех, нечто ужасное. Фахалли мин таубатин. Как мне чтобы сделать, чтобы простился этот грех? Есть ли покаяние? Могу ли я как-то искупить этот грех? Как-то, чтобы мне этот грех простился, покаяться? Факаль, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: халляка мин ум. Есть ли у тебя мать? Есть ли у тебя мать? Живая ли она, имеется в виду? Конечно, есть. У каждого человека есть мать. Так ведь имеется в виду, живая ли она? Каля ля. Он сказал: нет, уже скончалась. Фахаллака мин халя. А есть ли у тебя халя? Кто? Тетя. Тетя по матери, то есть сестра матери родная. Халя наам. Он сказал? Да. Да, сказал. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: фабирраха. Слушайся. Слушайся опять. Подчиняйся опять. Бир. Вспоминаем. Что такое? Благочестие. Значит, будь благочестив к ней. Будь благочестив к ней. На. Раваху Тирмизи. Этот хадис привел Тирмизи. И в одном из риваятов хадис сказано: халляка валидан. Да, не про родители сказано. Есть ли у тебя родители? На что он точно так же ответил. Сказал, что нет. Но есть кто? Тетя. На что пророк Саусалям сказал: тогда будь благочестив к ней. Тогда будь благочестив своей тете. На самом деле, видите, он спросил, есть ли у меня тауба? На самом деле, если человек совершил какой-то грех, если человек что-то плохое совершил, какой-то грех, он должен делать тауба. Да, какие-то маленькие грехи, хорошие дела их скрывают, аннулируют, стирают, их не остается. Но если грех большой, а он же говорит, я сделал большой грех, то человек должен покаяться, попросить прощения Аллаха. Быть убежденным, что он никогда сожалеть о том, что он сделал, оставить этот грех и быть убежденным, что он никогда больше к нему не вернется. Понятно? Раз. Два. Смотрите, человек пришел и спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о чем? О чем спросил? Сказал, я совершил большой грех. Есть ли мне покаяние? Могу ли я сделать покаяние? Так? На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что ему сказал? Спросил его, есть ли у тебя мать? Или сказал, есть ли у тебя родители? А в другом ревайте сказано, есть ли у тебя родители? На что он сказал, нет. Хорошо, значит все, уже родителей нет. Но он спросил, а есть ли тетя, сестра мамы? А сказал, да. Он сказал, вот тогда к ней будь благочестив. Знаете, что мы понимаем из этого хадиса? То, что человек может проявлять благочестие к родителю, даже когда он уже скончался. Посредством чего? Посредством проявления благочестия к его сестрам, к его братьям. Поэтому даже если твой родитель не живой, скончался уже, нет его, то ты все равно можешь оставаться благочестивым ребенком по отношению. Как? Просить за него дуа. Даже если он скончался уже в могиле. Но ты же можешь просить дуа. О Аллах, прости его. О Аллах, помилуй его. О Аллах, даруй ему сады рая. Можешь или нет? Можешь. Это будет твоим благочестием по отношению к мертвому родителю. Точно так же, что поддерживать родственные связи. Поддерживать связь с теми, с кем поддерживал связь он. С родственниками. Как здесь, допустим, мы видим халя. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-халяту биманзилятиль ум». Сказал, тетушка, то есть сестра мамы, подобна матери. Она как мама. Так ведь? Она как мама, сказал. А почему? Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул здесь именно с маминой стороны, потому что «Уммук сумма ман сумма, уммук сумма ман сумма, уммук сумма абук». И также, что хорошо относиться к его друзьям. Но об этом сказано будет, иншаллах, в следующем хадисе. Давайте посмотрим. Хадис под номером 2505. «Ан Абдиллях ибн Динар, ан Абдиллях ибн Умар, радиллаху анхума». Передается... Или же сообщается, что Абдуллах ибн Динар рассказывал. Однажды Абдуллах ибн Умар говорит, «Анна роджулан мин аль-Араби лахияху би тариқи Маккета». Что он однажды встретил одного человека из числа араб, то есть бедуинов. Кто такие бедуины? Бедуины – это которые люди путешествуют. Да, путешествуют, в пустыне живут, они неприхотливые эти люди. И он встретил вот такого человека, некого бедуина. И... فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرِ И Абдулла ибн Умар дал ему салям. Сказал, «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Так ведь? Как и положено мусульманам. Часто, субханаллах, иногда, да даже часто, не иногда приходится наблюдать. Мусульманин с мусульманином встречается, или мусульманка с мусульманкой встречается, и начинает что? «Хай», «Hello», «Good evening» и так далее. Что там еще? «Привет», «Здравствуй». Там, или сразу, как твои дела? Подожди, куда ты спешишь? Скажи, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Потом уже начинай, как твои дела? Если хочешь, скажи хеллоу, хочешь, скажи хай. Так, но начни с чего? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мусульмане так начинают. Аллаху такое приветствие любимого Всевышнему Аллаху. И так будут приветствовать верующие друг друга в раю. Поэтому что? Алло? Ассаляму алейкум. Мафхум? В первую очередь. А когда уходим? Да. Пока, гудбай. Что? Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Если хочешь 10 наград. А если хочешь 20? Что нужно сказать? Варахматуллахи баракату 20? Нет. Ассаляму алейкум рахматуллах. 20. А если хочешь 30? Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таиб. Так вот, встретил ибн Умар бедуина и поприветствовал его. Сказал ему эти слова. Фахамалаху аля химар кана яркабху. И что сделал? Посадил его на своего осла, на котором он сам сидел, рядом с собой. Ва'атаху имаматан канат аля расихи. И взял со своей головы, снял чалму и тоже ему дал, этому бедуину. Факал ибну динар. На что ибну динар сказал? Факульна ляху аслихак Аллах. Иннахум аль араб. Вахум ярдауна биль ясир. Он говорит, да исправит тебя Аллах. Это же бедуины. Им они довольствуются малым. Они неприхотливые, сказал он ему. На что Абдуллах, то есть, мол, ты мог этого не делать, зачем ты его посадил рядом с собой и так далее. Представь, ты на машине едешь, и какой-то бедный человек, допустим, встретился тебе. И ты говоришь, все, садись на переднее сиденье, вот возьми вот это, вот возьми водичку, все. Хорошо к нему относишься. Вот возьми мою чалму или мою тюбетейку, вот мой намазлок возьми и так далее. Мафхом? Вот так отнесся к нему, очень хорошо. И тут человек скажет, почему, ты же просто какой-то бедуин, идет себе пыльный весь по дороге. Почему ты так к нему отнесся? В чем секрет? Как вы думаете? Сейчас он раскроет свой секрет. Сказал, факаля Абдуллах ибн Умар. На что Абдуллах ибн Умар сказал, инна аба хаза кана вуддан ли Умар ибн Аль-Хаттаб. Ва инни самиту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якул, инна абарра альбирри силату лвалади ахля вудди абихи. А, вот она в чем тайна оказывается. Абдулла ибн Умар ответил, отец этого бедуина был другом Абдулла ибн Умара ибн Хаттаба. То есть его отец был другом моего отца. И сказал, а я слышал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, наивысшее благочестие заключается в том, чтобы ребенок поддерживал связь с теми, кого любил его отец. Чтобы ребенок поддерживал связь с теми, кого любил его отец. Если ваш отец скончается, то из благочестия по отношению ко мне, даже если я уже скончался, допустим, как можете вы после того, как я умер, благочестиво ко мне относиться или нет? Не можете, все? Можете. Дуа можете за меня делать? Можете. Просить Аллах, чтобы он мне мои грехи простил, можете? Можете. Хорошо. А еще как? Хорошо относиться к тому? К товарищу. Кому будете хорошо относиться? Кому? К Русланову, еще кому? Тринатовый? Хорошо, еще кому? Еще один Руслан. Хорошо, Абу Сулейман, еще кому? Айрата была, еще кому? А где Абу Сара? Айна Абу Сара? У папы Сара. То есть, к ним ко всем что? Если вы будете хорошо относиться, если даже вашего отца уже не станет, то это будет из вашего благочестия по отношению ко мне, так ведь? Как на это сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Инна барраль бир силатуль валяди ахля вудди абихи. Самое высшее благочестие, когда ребенок поддерживает связь с теми, кого любил его отец. Мафхум? Этот хадис приводит имам Муслим. Сколько времени прошло? Полчаса прошло? Нет, не прошло, чуть-чуть. Давайте еще успеем прочитать хадис под номером. Да, 2506. Все, кто внимательно слушает, тот потом сможет пойти. Сказано, этот хадис приводится 2506 от Абу Бурды. Кадимтуль Мадина. Он говорит, когда я прибыл в Медину, фаатани Абдуллах ибн Умар. Ко мне пришел Абдулла ибн Умар. Это же человек, сын Умара ибн Хаттаб. Факал и сказал, атадри лима атайтук. Знаешь, почему я пришел к тебе, о Абу Бурда? Почему я именно к тебе пришел? Каля культу ля. Он сказал, не знаю. Каля, на что он сказал, самиату Расуля Аллахи саллиллаху алейхи вассаляма якуль. Смотрите, каким-то действием сподвижников что побуждало? Хадисы. Если они что-то делали, у них был далиль на то, что они делают. Я пришел к тебе, как ты думаешь, почему? Просто так? Нет. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Я сказал так-то и так-то, я сделал так-то и так-то. Почему? Есть такой хадис. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Мафхум? Вот точно так же должны мы. Он сказал, я слышал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Ман ахаббан ясиля абаху фи кабрихи, фаль ясиль ихвана абихи ба'даху. Вот оно, смотрите, сам пророк, алейхи саляту вассалям, говорит, Тот, кто желает поддерживать связь со своим отцом, даже когда он уже в могиле, даже когда он скончался, если он хочет быть, поддерживать с ним связь, пусть поддерживает связь с братьями своего отца после его смерти. Видите, с братьями уже сказано, с братьями отца. Да. И не только родными, только что же мы в хадисе прочитали, сказал, с теми, с кем дружил, то есть не обязательно. И далее он продолжил, сказал, «Ваиннаху кяна бейна аби Умара ва бейна абик ихаун ва уддун, фа ахбабту ан асиля залик». Он говорит, и воистину, между моим отцом, Умаром, и между твоим отцом было братство и дружба. Я знаю, что они дружили, поэтому я решил поддержать это братство. Сказал, поэтому я решил также поддержать это братство. Таиб. И на этом эта глава завершается. И, иншаллах, мы перейдем к следующему разделу, на следующем уроке. Это будет хадис 2507. А глава будет называться, или же раздел будет называться «Ат-тархиб мин укукуль валидайн». Устрашение от укукуль валидайн, от ослушания родителей. Есть благочестие, бир. Есть ослушание, укук, ослушание родителей. И что же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам об этом? Иншаллаху тааля, на следующем уроке мы также узнаем. Тайб, субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.